Камень. Видали ли вы старый серый камень на морском побережье, когда в него в час прилива, в солнечный веселый день, со всех сторон бьют живые волны? Бьют и играют, и ластятся к нему, и обливают его мшистую голову рассыпчатым жемчугом блестящей пены. Камень остается тем же камнем, но по хмурой его поверхности выступают яркие цвета. Они свидетельствуют о том далеком времени, когда только что начинал твердеть расплавленный гранит и весь горел огнистыми цветами. Так и на мое старое сердце недавно со всех сторон нахлынули молодые женские души, и под их ласкающим прикосновением зарделось оно уже давно поблекшими красками, следами бывалого огня. Волны отхлынули, но краски еще не потускнели, хоть и сушит их резкий ветер. Май 1879 год.